Глава 15. В логове врага. Бес стоял у окна, наблюдая за тем, как садится солнце. Он допускал, что, возможно, это был его последний закат, и хотел им насладиться по полной. Дворец, где сейчас находилась его подруга, ловил последние лучи яркой звезды, блистая во всей красе. Он не попрощался. Ему не хватило храбрости, чтобы пробраться во дворец и найти ее, так же, как и написать прощальное письмо. Нет, Бестал не собирался умирать, но он и не знал, как сложится его судьба. В комнате было спокойно и тихо, а все потому, что рядом не было Эллы, которая любила сидеть у него по вечерам и громко смеяться над его историями. Любимые клинки висели на стене напротив кровати. Они все были из орфейской стали и украшены драгоценными камнями, которые принадлежали его жертвам. Мало кто знал об этом, ведь бес предпочитал молчать о своей коллекции. Даниэла — единственная, кто знала правду. «Как она там, в логове врага?» — звучал в его голове вопрос, на который у него не было ответа. Солнце село. На улице стемнело окончательно. Оставалось еще несколько часов до поединка. Один умрет. Вот только этим единственным бес не собирался становиться. Слишком многого в жизни он еще не достиг. Стоило Даниэле вернуться в свои покои после первого этапа, как она тут же достала конверт и распечатала его. Мысли о нем не давали ей покоя, но Элла точно знала, что смогла поразить короля. Несколько минут в тронном зале стали ее триумфом, но не победой в войне. Да и была ли война? Отбор был ее прикрытием. Она готовилась прижать свою жертву к стене и лезвием пройтись по шее, чтобы убить. Но, перестав думать о его величестве, она начала читать. С каждым новым прочитанным словом ее глаза становились больше от шока. Она не верила тому, что было написано в нем. Или просто не хотела. Конечно, Дэнни сразу догадалась, от кого получила весточку, ведь не узнать почерк подруги просто не могла. Сирина всегда идеально ровно выводила буквы, а из хвостиков некоторых символов делала завитушки. «Черт!» — выругалась она, понимая, что эту ночь проведет не в своих покоях. Ей придется покинуть дворец, если она хочет сохранить жизнь другу. Бестал был в опасности. Сердце защемило от боли. Жизнь без него Элла плохо представляла, поэтому легко решилась на вылазку. Осталось дождаться заката солнца, и тогда ей придется вновь пробежаться по крышам города, чтобы быстрее добраться до гильдии. Вот только у нее с собой не было ее любимого снаряжения. Спрятав письмо под матрас, она подошла к шкафу, откуда достала небольшую сумку, порадовавшись, что взяла ее с собой. Также она нашла простые черные штаны и такого же цвета рубашку. Удобных ботинок не было, лишь сапоги. Надеясь на теплую ночь, Дэнни начала прорабатывать план побега. Гай Реванс пользовался своим единственным выходным как мог. После разговора с королем, который остался в тронном зале с последними участницами, Гайнер принял горячую ванну, плотно поел и почитал. А после 10 вечера к Гаю пришел дворецкий, который передал приглашение короля посидеть в личных покоях у камина и побеседовать. Реванс отказать не мог, да и не видел в этом смысла. Переодевшись в более удобную одежду, он покинул в свои покои. Ричард встретил его с улыбкой на лице, держа два бокала с коньяком. «В честь чего пьем?» — весело спросил Гай, позабыв все титулы и правила этикета. «За еще один прожитый день», — ответил его друг. «За нас!» «За нас!» — повторил Гайнер и осушил бокал до дна. Темная жидкость приятно обожгла горло. Ричард указал на мягкие кресла, приглашая присесть у камина, в котором огонь танцевал свой танец. «Как проходит твой выходной?» «Как видишь», — Гай усмехнулся, — «хорошо. «Я рад», — честно ответил король. «А ты подумал над моим предложением?» «На неделю оставить дела и погрузиться в отбор?» — уточнил Ричард. «Подумал, но решил, что неделя — очень большой срок». «И все же, Арт, не забывай, что короли тоже люди, как и демонессы, которые могут убить в любой момент». «Этого не произойдет», — серьезно сказал Гай. «Я буду рядом и смогу защитить тебя». «Мой милый друг, от судьбы не убежишь». Горькая ирония звучала в его словах. Гаю хватило одного взгляда, чтобы понять, как на его глазах Ричард из короля стал испуганным мальчишкой, который всерьез задумался о своей смерти. Он боялся ее, как и любой другой человек. Даже прорицатели, которые отрицали этот факт, тоже боялись смерти. Арт никогда не верил в предсказания и пророчества. Вот только сейчас судьба играла против него. Он знал, что сможет обхитрить ее, но пока еще не нашел способ. Время бежало вперед. Вместе с другом король сидел у камина и вспоминал веселые истории жизни, попивая алкоголь. Пока к ним не постучались, а после в дверях показался заместитель Гайнера, молодой юноша по имени Гвин из дома Тирос, глаза которого были большими. Он тяжело дышал. «Ваше Величество, мы засекли белую демонессу», — запыхавшись, произнес он, указывая куда-то рукой. Бестал пришел на поединок вовремя, как и его соперник. Коул Ларц гадко улыбался, готовясь раз и навсегда уничтожить врага, который всегда стоял у него на пути. Бес поднял взгляд на небо и увидел луну. Такую белую, как ее волосы. Между молодыми людьми стоял Орлон, который свысока смотрел на своих подопечных, пока те прожигали друг друга взглядами. «Полнолуние», — твердо сказал Гивенс, переводя свой взгляд на всех присутствующих, что пришли засвидетельствовать поединок. «Время пришло. Сегодня вы раз и навсегда разберетесь между собой. Бой на мечах. Один будет жить, другой сгниет в общей могиле». Слова Орлона Гивенса звучали тверже стали. Он был серьезен. Коул размял мышцы шеи, хмуро глядя на своего врага. Бестал выдохнул и покрепче сжал эфес своего меча. Он уже видел, как на его клинке появится новый изумруд, который он снимет с трупа Ларца. У Коула на шее всегда висел амулет с драгоценным камнем, который когда-то подарила ему Элла. Орлон отошел в сторону. Ганс последний раз посмотрел на луну, после чего по команде главы гильдии бросился в атаку. «Остановитесь!» — раздался со стороны толпы женский голос, но его уже никто не услышал. За час до полуночи Элла, переодевшись, открыла окно в спальне и сделала полный вдох грудью, а потом медленно стянула парик, который ей порядком надоел. Спрятав его в сумку на плече, прикрыла повязкой нижнюю часть лица. Забравшись на окно, она схватилась за крепкие стебли роз, понадеявшись избежать падения вниз головой. Дэнни быстро начала спускаться, стараясь не обращать внимания на колючие шипы. Пожалев тысячу раз, что не взяла перчатки, она, наконец, оказалась на земле. Руки горели, но сейчас была важнее жизнь беса. Патрульных видно не было, что не могло не радовать. Пройдясь немного вдоль стены, Элла быстро подбежала к забору, который скрывался за кустами и деревьями по всему периметру дворца. «Быстрее!» — звучало в ее голове. За забором патрулировала стража, и, оказавшись по ту сторону, в паре метров от себя, Дэнни заметила мужчину. Пришлось подождать, пока стражник уйдет на приличное расстояние. Она побежала в сторону городских домов, прислушиваясь ко всем звукам вокруг, ведь боялась оказаться пойманной. Эта вылазка была опасна, но стоила того. Ее друг и верный пес, как часто называли многие беса, стоил этого. За него Даниэла готова была рвать глотки всем. Оказавшись возле домов, Элла наконец забралась на крышу и, сделав глубокий вдох, бросилась бежать в сторону гильдии. У нее было преимущество, ведь дома стояли близко друг к другу. На полпути ей пришлось затаиться и пригнуться, когда по улице внизу мимо нее пробежал целый отряд стражников. Из их разговоров она поняла, что все они направлялись в сторону королевских ворот, где была замечена белая демонесса. Что было очень странно, ведь Элла не появлялась в том районе очень давно. Девушка продолжила свой путь, пока ей вновь не пришлось спрятаться в тени из-за очередного отряда стражи. «Демонесса там! Ее поймали!» донеслось до ушей Даниэллы, и она шумно выдохнула, потому что перед ней встал выбор — жизнь ее друга или фальшивая белая демонесса. Любопытство было сильным, но страх за друга сильнее. Выругавшись себе под нос, королева-убийц продолжила свой путь до гильдии, где ровно в полночь должен был состояться поединок насмерть. Легкие горели, в ногах появилась усталость, боль в ладонях стала привычной, и лишь мысли о друге не давали ей упасть на месте. Бестал не мог умереть. Она не позволит. Немалых усилий ей стоило перелезть через забор и сразу броситься туда, где уже собрались остальные члены гильдии, во главе которых стоял ее отец. Дэнни издалека заметила, как Ларц, с которым должен был драться бес, ехидно улыбнулся и занес меч. Сердце застучало еще быстрее. Дыхание сбилось окончательно, и только когда раздался звук стали, Дэнни закричала: «Остановитесь!» Но ее никто не услышал. Гай и Ричард, не переодеваясь, покинули дворец и в сопровождении стражей направились к воротам в город, где впервые была замечена белая демонесса. Реванс боялся, что ко времени их прихода беглянка исчезнет на ровном месте, но он ошибся. Стражи, которые собрались со всего города, оцепили периметр нескольких домов, в то время как беловолосая девушка словно специально расхаживала по краям крыш. Приказ был брать ее живой, потому никто не смел стрелять. Как только Ричард своими глазами увидел ее, то раскрыл рот. На белой демонессе была абсолютно белоснежная одежда и обувь, так же, как и маска. С ее волосами играл ночной ветер. Девушка громко рассмеялась, когда увидела короля и его первого советника. Оба мужчины смотрели на нее с удивлением. Бежать ей было некуда, и она знала это. «Что-то здесь не так», — произнес Гай, внимательно следя за демонессой. «Она в ловушке, но не пытается бежать. Я бы даже сказал, что играет с нами». «Очень похоже на то», — молвил в ответ Ричард. «Это точно она?» «Я не знаю, ведь никто ее до этого не видел». И вновь раздался звонкий женский смех, после чего в руках белой демонессы появились маленькие кинжалы. Девушка напоминала больше безумную, ведь ее смех не прекращался. Очень ловко и умело она кинула кинжал куда-то в сторону, где через миг на землю повалился стражник с окровавленной шеей. «Упс!» — громко крикнула она. «Кажется, я промахнулась, Ваше Величество!» Ричард сжал кулаки. На его лице заиграли желваки. Белая демонесса насмехалась над ним. Гай положил руку на его плечо. «Это провокация!» — шепнул он на ухо другу. «Я убью ее!» — прорычал Ричард.